и остановились в футах в трех, наставив пистолеты на дыру, образовавшуюся на месте заднего стекла. Вдруг с лязгом, царапнув углом булыжник, открылась задняя дверца. Я затаил дыхание и стал ждать, пока из машины не высунется голова. И действительно, кто-то пытался выкарабкаться из машины. Сначала показалась голова, а потом на мостовую рухнуло и туловище, все в крови и крошеве стекла. Человек был жив. Левую руку, согнутую под неестественным углом, он прижимал к телу. Со лба был содран здоровенный лоскут кожи, но он все же пытался уползти от нас. Он отполз от машины, фута на два, на три. Затем силы оставили его, и он, тяжело дыша, перевернулся на спину. Это был Роланд. Он сплюнул кровь и посмотрел на меня одним глазом. Второй был залит кровью, которая уже начала запекаться. «Убью!» — прохрипел он. Я покачал головой. Собрав последние силы, он приподнялся и сел, опираясь на здоровую руку. «Я убью тебя и эту сучку!» — сказал он. Энджи пнул его ногой под ребра. Превозмогая боль, он повернул голову, посмотрел на нее, улыбнулся и сказал: «Прошу у дамы прощения». «Роланд, ты всего-навсего получил сдачи», — сказал я. «На кой черт мы тебе сдались? Тебя должен волновать Сосия». «Сосия мертвец», — сказал он, и я заметил, что у него выбито несколько зубов. Только он этого еще не знает. Большинство святых перешли на мою сторону. Войну он проиграл. Единственное, что ему осталось, — выбрать гроб поприличнее. На секунду ему удалось открыть и второй глаз, и я понял, почему он так стремится убить меня. Передо мной был мальчик с фотографии. «Это ты?» Он зарычал, изо рта его фонтаном забила кровь, когда он попытался дотянуться до меня. Но ему не удалось даже привстать, и в бессильной ярости он сучил ногами и колотил кулаками по земле. А может быть, просто старался стряхнуть с себя осколки стекла, все сильнее впивавшиеся в тело. «Убью, суки!» — еще громче вопил он. «Убью!» — Энджи посмотрела на меня. «Если оставим его в живых, сами сыграем в ящик», — я задумался. «Один выстрел — это очень просто. Особенно здесь, в этих трущобах, где днем с огнем не сыщешь ни одного свидетеля. Один выстрел — и никаких тебе Роландов, и не о чем больше беспокоиться. Покончим с Соси и вернемся к нормальной жизни». Я посмотрел на Роланда. Он пытался встать, выгибаясь, дергаясь, подпрыгивая, как окровавленная рыба на газете. Я перестал его бояться. Роланд больше не чувствовал ни страха, ни боли. Это был всего лишь порыв. Я внимательно смотрел на него и видел в этом здоровенном, кипящем ненавистью Верзили худенького голого мальчика с мертвыми глазами. Он и так уже не жилец. Энджи стояла над ним, наставив револьвер и держа палец на спусковом крючке. Роланд посмотрел ей в глаза, но прочесть в них что-либо было невозможно. Взгляд был спокойным и не выражал никаких чувств. Но и у нее не оказалось душевных сил добить Роланда, и она знала, что сколько бы ни простояла над ним, это уже ничего в ней не изменит. В конце концов, передернув плечами, она сказала: «Счастливо оставаться!» И мы двинулись к бульвару Мелникас, который находился в четырех кварталах от нас и горел огнями, как воплощение цивилизации. Глава 27. Мы помахали автобусу, он остановился и подобрал нас. Все пассажиры были черными. Разглядев нас получше, окровавленных, оборванных и грязных, большинство из них под различными благовидными предлогами перебрались на задние сиденья, подальше от подозрительной белой парочки. С тихим шипением закрылись двери, и мы поехали по шоссе. Мы заняли места у кабины водителя, и я стал рассматривать наших попутчиков.